перевод. Деватанджит зачал в лоне своей жены Асури, сына, названного Девадьюмна. Жена Девадьюмны, Хинумати, родила сына, которого нарекли Парамештхи, а жена Парамештхи, Суварчава, родила сына по имени Пратиха. Я атма видьяматья. По божественной милости Шри Шимадаши, Бхактивинода с вами Прабхупада. Очень важную роль в этом стихе играет слово «ануса асмара». Постижение Бога – это не вымысел, не игра воображения. Очистившись и поднявшись на высокий духовный уровень, преданный постигает Бога таким, какой он есть. Так Махараджа Пратиха постиг Господа Вишну и, став настоящим проповедником, обучал людей науке духовного самопознания. Проповедник не имеет права излагать разного рода измышления, поэтому, чтобы стать настоящим проповедником, прежде всего нужно постичь истинную природу Господа Вишну. В Бхагавад-гите 4.34 сказано: «Упадакшьянти те гьянам гьянина статва даршинаха». Только тот, кто узрел истину, может дать знания другим. Статва дарши – это тот, кто в совершенстве постиг верховную личность Бога. Такой человек способен стать гуру и широко распространять вайшнавскую философию. Идеальным примером такого гуру, истинного проповедника, является царь Пратиха. Жена Сумати, Вриксасена, родила сына, которого назвали Деватаджитом. Деватаджит зачал в лоне своей жены Асури, сына, названного Девадьюмной. Жена Девадьюмны, Хинумати, родила сына, которого нарекли Парамештхи. А жена Парамештхи, Суварчала, родила сына по имени Пратиха. Царь Пратиха лично учил подданных науке духовного самопознания. Так он не только очистил свое сердце, но и стал великим преданным. Он в совершенстве постиг Господа Вишну, верховную личность. Итак, здесь пересказывается родословная Махараджа Преобраты и как его потомки повлияли на деятельность и жизнь, самоосознание, в первую очередь, всех окружающих. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что если бы я знал, что мои дети станут сознающими Кришну, то я бы совокупился 100 000 раз. Таким образом, мы видим очень важный пример, важные признаки деятельности преданных в материальном мире, что преданные, достигнув определенной квалификации, стремятся дать возможность сохранить линию, по которой их потомки могли бы обучать других живых существ, которые не в состоянии правильно поддержать свои родословные или те живые существа, которые недостаточно квалифицированы в семейных взаимоотношениях. Практически мы видим, что здесь в этой главе раскрываются именно семейные взаимоотношения. То есть практически как парампара, как семья. Шрила Прабхупада говорит о двух видах семей. Первая семья называется парампара, и вторая семья называется та семья, в которой живое существо родилось, и эта семья квалифицированных брахманов, то есть квалифицированных преданных, отца и матери, которые живут в соответствии стандартов духовной жизни, то есть ашрама, то есть живое существо, которое родилось в ашраме. Когда мы видим детей, которые рождаются у преданных, посвященных преданных, подразумевается, что эти дети уже сразу же рождаются в ашраме. Вашими не только тогда, когда они появляются на свет, а при зачатии. Лона матери уже как ашрам. Мать, она уже создает ашрам. Отец создает ашрам, совершая определенные очистительные процессы. И также женщина совершает определенные очистительные процессы. И не только в кратковременного срока, а она полностью готовится тому, чтобы совершить еще, то есть еще предшествующие очистительные процессы. То есть определенная атмосфера, в которой развивается женщина и мужчина, то есть мальчик или девочка, определенная атмосфера перед тем, как они пытаются вступить в узы брака, определенная атмосфера и определенная деятельность для зачатия живого существа. Таким образом, живое существо сразу попадает в ашрам. Что такое ашрам? Кто знает? Ты знаешь, что такое ашрам? Там, где поклоняются Богу, там, где все предназначено для того, чтобы предоставить возможность живому существу выполнить самую главную задачу. Самую главную задачу. То есть для чего? Атату брама джигьяса. Наконец-то я получил человеческое тело, в котором я могу узнать о истине. Узнать истину, тадвитхи пани пратина пари прашнена севая. Попытаться узнать истину. Таким образом, мы видим эту главу, это необычная глава, в которой описываются великие потомки царя Преобраты. То есть это родословная, вамша, или готра называют. Готра – это когда живые существа связаны с поклонением или с защитой коров. Го, вы знаете, да? Готрая. Готрая. Это го означает корова, трая – освобождение. Освобождение или защита коров. Защита коров, то есть родословные или рода, защищающие коров и браманов, родословные, защищающие браманов, коров, целомудрие женщин, детей и стариков. Есть вамши. Знаете, что такое вамши? Кто знает, что такое вамши? А? Ну, вы читали экспансии Вишну, там проявление все. Что такое вамши? Что? Часть, да. Часть кого? Вот говорит, сурья вамша. Части Бога Солнца. А Богу Солнца Кришна говорит, эту Бхагавад-гиту, эту науку, это я поведал Богу Солнца. Он ее передал Ману, а Ману распространил среди людей. Таким вамша, части, то есть они уже олицетворяли собой часть Бога Солнца, поэтому назывались Солнечная династия. И мы видим, как в первых страницах Шримад Бхагаватам описывается, эта Бхагавата Пурана зашла словно Солнце. Или где Кришна говорит, из всех планет я Солнце и Луна. Таким образом, Кришна установил правление во Вселенной, когда правили две вамши или две готры. Это Сурья вамша и Чандра вамша. Я есть Солнце и Луна. Что это означало? Вот здесь мы читаем потомки царя Преобраты. В чем же проявилось это Солнце и Луна? Я поведал эту науку Богу Солнца. То есть те, кто являются носителями реализованной этой науки, реализованной науки, они могут открывать эти вамши или создавать потомство. Именно эти личности и являются распространителями знания и освобождения живых существ. Поэтому Махарадж Преобрата был необычной личностью. Функция любой мессии не просто прийти, сделать и уйти, а передать это знание для того, чтобы произошла эта вамша или эта готра, чтобы восстановить эти вамши и готры. Поэтому говорилось, что человек должен обязательно беспокоиться о других живых существах. И когда человек беспокоится только о своей духовной жизни, он становится таким сухим, ему рекомендуют вступить в грихастха ашрам. Для чего? Это не просто, что кто не может там чему-то следовать. В высшем смысле слова, семейная жизнь была предназначена не для таких личностей, которые просто не могли там хранить семьи или были вожделеющими. Это были кшатри. Также были вайши. То есть возможность передать определенное знание. Вот он говорит, Бог Солнца передал их Ману. А Ману кто такой? А? Ну, прародитель. А он-то откуда появился, Ману? А? Ну, он кшатри. Откуда он появился-то? От Брахмы. А чего вот этот Бог Солнца передает Ману? Какой мантра? Ну и что Вивасвана мантра? А у Вивасвана мантра кто? От кого? Вот поэтому никто ничего не понимает. Потому что они думают, что это все ерунда. Какие-то там имена написаны, зачем они нужны? Тогда вы не поймете, что такое семейная жизнь. Тогда вы будете вот такими трусами и брахмачарями, которые на самом деле греховодники, которые сидят просто в сопрановых одеждах и ничего не понимают, что такое семья. Тогда матери никогда не будут понимать, что такое рождать ребенка, что значит быть матерью по-настоящему. Никто не поймет, что такое быть отцом, поэтому никто не поймет, что такое быть гуру. И здесь Шрила Прабхупада очень хорошо описывает этот стих в комментарии. Царь Пратиха лично учил подданных науки духовного самопознания. Так он не только очистил свое сердце, но и стал великим преданным. Он в совершенстве постиг Господа Вишну, верховную личность Бога. Такой человек способен стать гуру и широко распространять вайшнавскую философию. Идеальным примером такого гуру, истинного проповедника, является царь. Как вы думаете, царь был брахмачарием? Вот Бхишмадева был царем? Нет, он не мог быть царем. Почему? Потому что он был брахмачарием. Шрила Прабхупада говорил, я займу проповеди грехас. То есть это второй этап перехода, когда сначала отреченные такие, как бы отдельные, бессемейные люди, но на самом деле вся функция саньяси, вся функция занятия саньяси, это восстановить что? А? Как вы думаете? Кому в основном, на самом деле, философия предначертана воспитывать? Кого? Как спасать людей? Всех брахмачариев спасти? Обучить кого? Поднять брахмачариев, поднять до этой деятельности, дать возможность проявиться живым существам. У многих людей возникает противоречие, когда они недостаточно квалифицированы, они не могут понять. Вот, допустим, Дакша, он же тоже зачал очень много сыновей. И вот, а почему-то Нарада Муни, почему Нарада Муни вмешался? Потому что Дакша, что? Он начинал чужие сыновей, и поведически. Но в чем была его проблема? Кармакандия. Кармакандия, они вмешиваются в эти родословные кармакандии. Но они ни в коем случае не вмешивались. Какие дела? Чьи дела? Посмотрите, как Нарада Муни благословил Тхруву Махараджа. И Тхруву Махарадж стал царем, стал грехаской, получил. И потомки Тхруву Махараджа появились. Великие преданные. Великие преданные. А сейчас мы каких потомков рассматриваем? А? Великих потомков. Таким образом, говорится, что все шесть госвами были из великих родословных. Представляете, если бы храцы были брахмачари? Они стали бы брахмачари. Кто мог дать потомство? Таким образом, брахмачарием становится непростой человек. Поэтому мы видим, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сохранил брахмачарство, чтобы сделать кого? Прабхупаду. Великого проповедника грехаса. Вы заметили это? Который смог пробудить духовное отцовство, начав пробуждать от отца. Он говорит, у меня такой был отец, он все время восхищается своим отцом. На каждой странице он говорит, мой отец, благодаря своему отцу, отцовство. Как он в ашраме появился, как он бегал с джаганатками, как он там играл во что-то. И как всегда там присутствовало сознание Кришны. Он уже в ашраме появился. С детства ему была дана возможность проявиться в ашраме. Потом отец сказал, ты должен жениться. Для чего? Чтобы ты научился заботиться, как отец, о других. Чтобы ты почувствовал, что такое отцовство. Чтобы ты точно так же, как я тебя сделал преданным, ты прочувствовал, как ты можешь к своим ученикам относиться, как к своим кому? Детям. Как ко всем людям ты смог бы проявить это отцовство. Понять, что Кришна говорит, я отец, дающий семя. И я же кто? Мать. Как Кришна проявляется глубоко в этом понятии отец и мать, когда мать и отец становятся носителями чего? Какого семени-то? И какого лона? Вот говорится, что Кришна переместился, в источнике вечного наслаждения описывается, переместился из лона Деваки в лона кого? А? Вернее, из Дешоты, да? А там перенесли. Потом перемещался. Да. Что значит лона? Ашрам. Ашрам. Сама джива, она в ашраме должна находиться. И он перемещался из одного ашрама в другой ашрам. Ашрама. Таким образом, женщина, она как бы создает все условия для того, чтобы можно было практиковать. То есть получить это семя. И Кришна говорит, я дающий семя. То есть, значит, я дающий семя чего в первую очередь? Сознание. И где это сознание лучше может проразрасти? Для того, чтобы это сознание произошло, нужна почва, нужна лона, куда можно было поместить такое семя, где бы из этого семени вырос не сорняк, а вырос бы что? Ветвь бхакти. Ветвь бхакти. Нужно подыскать такое лоно. Поэтому мы видим, как пример Кардамы Муни и Девахути. Как было подготовлено. Кардама Муни был подготовлен, чтобы дать семя. Но кто не был подготовлен? А? Кто не был подготовлен, чтобы стать этим лоном? Девахути еще не была готова. И после только того, когда она забыла и сама погрузилась, то есть стала ашрамом ходячим, храмом Господа стала, через служение, тогда это было замечено. Кришна толкнул в сердце Кардаму, все. И он заметил, что волосы ее сплелись, она похудела, она забыла о себе. То есть она реализовала этот аспект полностью какой? Я не есть это тело, я есть слуга. Было подготовлено полностью это лоно. Таким образом, Бхагаватам очень хорошо и глубоко высвечивает концепцию взаимоотношений, вот этой глубокого понимания отцовства и материнства. Поэтому мы видим эти главы, потомки царя Преобраты. Как можно оставить потомство? И эти потомства становились родословными, в которых присутствовало что? Что присутствовало? Парампара. Парампара. Таким образом, это была не только семья, вот в таком смысле, как у нас животная какая-то семья. Это была семья, еще к тому же непростая семья, а семья парампара. Семья парампара. Великие родословные становились. Как вы думаете, у Шрилы Прабхупады что за семья была? Где его отец был чистым преданным? А? Что за семья у Шрилы Прабхупады была? Удивительно. Это и называется семья парампара. Шрила Прабхупада до встречи со Шрилой Бхактисиддханта Сарасвати был полностью во взаимоотношениях с отцом, как с кем? Как с гуру. Это не были просто отношения отца и ребенка. Если вы почитаете внимательно все эти их взаимоотношения, вы будете потрясены, что у нас, у многих, нет таких отношений даже с гуру, какие у него были с отцом. Когда гуру нам говорит жениться, мы говорим, он что-то не соображает вообще. А у Шрилы Прабхупады какие были отношения с отцом? Тогда мы можем видеть, как мы неквалифицированы. И мы можем тогда видеть, какое у нас представление о семейной жизни. Поэтому мы видим, как люди стремятся вступить во семейные взаимоотношения, но они не понимают сути семейных взаимоотношений. Что суть семейных взаимоотношений – это подготовиться к восстановлению чего? Родословно. Говорится, что великие цари в Калпаграме там сидят, да, один из Сурья-ванши, другие там из Чандра-ванши, и хранят генофонд, потому что они хотят родословный какой-то отдать. Нету никаких родословных. Какой смысл давать? Это семя погибнет. Оно погибнет, потому что все вступают во взаимоотношения из вожделения. Ну, смысл давать им? Они загубят это все. Они обязательно все это используют шиворот на выворот. Они не используют ни одно качество, ни одну... Они не умеют ничего вовлекать в служение Кришне. Как можно им дать что-то? Также Кардама. Он готов был дать. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати готов был дать. И он сказал, если б я знал. Мы можем подумать, что он не обладал сознанием Кришны. Когда эту фразу так... Это каламбур тогда. И человек, который, как всегда, пелена, так сказать, невежество на нем покрыто, он думает, а, это, видимо, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он себя не считал при этом, на себя не надеялся. Да нет. Он поставил для себя другую задачу. Воспитать. Он хотел воспитать таких личностей, которые смогли бы принять. И Шрила Прабхупада стал такой личностью. Сам Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, посмотрите, какие удивительные отношения Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати с его отцом. Не с гуру, а с отцом. Посмотрите, какие удивительные отношения. Они же все вышли из грехастических семей. Посмотрите, какие великие из семей величайших грехастов выходили. Преданных. В чем величие преданного? Что его все знают? А? В чем? Величие преданного в том, что он постиг Вишну. И здесь Шрила Прабхупада описывает. Упадачьянтите гьянам гьянина статва даршинага. Только тот, кто узрел истину, может дать знание другим. Татва дарши – это тот, кто в совершенстве постиг верховную личность Бога. Это не тот, кто стал знаменитым, а тот, кто просто постиг сам Кришну. Видит истину. Мы думаем, что в знаменитости, так сказать, проявляется истина, в славе, в почести. Нет, истина проявилась только в том, что он постиг Вишну, видел Вишну. Как тот садовник, который жил в саду, и никто не знал о том, что он великий преданный. Помните, да, я рассказывал вам? Как садовника звали, кто помнит? У него здесь стоит. Вишнурада. И никто не знал, что он великий преданный. Также Шрила Прабхупада родился в семье продвинутого вайшнава. Многие ли там кричали, вот, если бы не Прабхупада, никто бы, может быть, и не знал его. Но он постиг Вишну. Потому что он и смог дать Вишну Шриле Прабхупаде с детства. И передал, очень искусно передал Шрилу Прабхупаду Шриле Бхактисиддханте Сарасвати. То есть раскрыл ему видение. То есть он раскрыл Шрилу Прабхупаду таким образом, что Шрила Прабхупада смог услышать гуру. Он смог принять гуру. Отец так заботится о жене, о детях. И так сын заботится о матери. И мы видим, как Капила Дева дает свои наставления матери. Как Господь Чайтанья дает наставления матери. Вы уже видите, как это происходит. Итак, чтобы понять, что же такое брахмачарство, что такое грехаска, ашрам, брахмачари, ашрам. Не просто брахмачари, а брахмачари, ашрам. Не просто грехаска, потому что если там нету ашрама, то это не грехаска. Ашрам. Ванапрасха ашрам, саньяси ашрам. И какой ашрам? Что мы называем ашрамом? Какие мы? Вот мы говорим о варнашрама фарме и говорим о дайва варнашрама. Ашрама. Дайва варна ашрама. Какой значит ашрама? Что такое дайва? Божественный. Что значит божественный? Да. Вайшнавский. Дайва это означает вайшнавский. Не просто ашрам, ведический, а ашрам, вайшнавский. Суть, то есть Бхагавата Марга ашрам. Ашрам связанный с поклонением Вишну, Кришны. Именно таким образом это связано. Итак, эти потомки царя Преобраты, мы видим, почему возвеличили их жен. И здесь описывается. Жена Сумати Бритхасена. Зачем ее имя? Какая величайшая личность. В чем же ее величие этой жены было? А? В чем? А представьте, какой-то человек приходит вот сюда. Он оттуда пришел куда? Куда он пришел? В ашрам. Он пришел в ашрам. Итак, вся эта система была построена, что живое существо должно было прийти куда? В ашрам попасть. Поэтому говорится, сознанием отца и матери во время зачатия И строгое правило и предписание, все вибрации, еда и все остальное, какие мать будет делать. Что будет мать слушать, как она будет психологически себя вести, как она будет вынашивать плод, о чем она будет думать, какие вибрации слушать, что есть, на что смотреть. Это будет создавать. Таким образом, мать должна быть ашрамом ходячим. Мать должна сама быть ашрамом. От кого она будет слушать и на кого смотреть? Таким образом, муж, статус мужа такой должен быть. Поэтому здесь описывается величие, они прямо говорят. Жена сумати сам возвеличивается. Носитель как бы этого. И Вритхасена, великая преемница, это того, чего он носит, что он носил. Родила сына, которого назвали Деватаджита. Путра. Путраджа. То есть сын, царский сын, Путраджа. Чем же был царский сын? Он был не просто сыном, а носителем еще чего? Или имеющий качества, необходимые для чего? Для постижения Вишну и для передачи Вишну другим живым существам. И мы видим, что здесь говорится, что царь Пратиха лично учил подданных науки духовного самопознания. Так он не только очистил свое сердце, то есть обучая других, он очистил не только свое сердце, но и стал великим преданным. Кришна в Бхагавад-гите говорит, тот, кто передает эту науку моим преданным, нет для меня дороже такого преданного и никогда не будет, ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Тот, кто проповедует это чистое преданное служение, сам, несомненно, поднимается до чистого преданного служения. И Шрила Прабхупада говорит, проповедь — наша миссия. И он пишет книги, в которых полностью вычищает от кармы, от гьяны и йоги. И проповедуя эти книги, чистое преданное служение, люди сами поднимаются до чистого преданного служения. Подводят к чистому преданному и начинают проповедовать чистое преданное служение. Чтобы подняться до чистого преданного служения, нужно его проповедовать. И они знают, как его проповедовать. Кала Деши Патра. Каким образом, по ступеням, заботливо, как отец и мать. Как отец и мать. Итак, мы всегда разбираем эти удивительные взаимоотношения. Мы восхищаемся человеком, который о других заботится. И говорим, как же он смог позаботиться? Да не может быть. Вот я что-то не чувствую этого. А я как вот? А как мне заботиться? А я не могу заботиться. Почему вы не заботитесь? Вот какую важную роль играет семья. В какой семье вы родились? Поэтому говорится, человек рождается в богатой аристократической семье. Или в семье образованных брахманов. Там стоит семья. Почему семья? В чем же важность такой семьи? Потому что, получив рождение в такой семье, он сможет позаботиться о других. Вот что такое семья. Это непростая субстанция, что великие йоги, сошедшие просто один шаг, сделав неправильно, в награду, чтобы продолжить это все и сохранить все, и развить, рождаются в семье продвинутых преданных. Или богатых, аристократических. То есть, что такое аристократы? Это не так, как мы думаем, аристократы — это скрипачи. Кто такие аристократы? А? Вот кто такие аристократы? Напомните, аристократами являются это царские и брахманические семьи. Это аристократические семьи. А когда говорится, в семье продвинутых брахманов, продвинутый брахман — это вайшнав. Это самая высшая квалификация. Это и есть продвинутый брахман. Таким образом, богатых кшатрийских царских семьях, то есть глубоко религиозных, сохранивших вот эту верь, да, потомственную, то есть которые могут дать религию, и там не надо беспокоиться, или в семьях вайшнавов, которые всегда смогут все как бы так устроить, что все будет жертвоприношение. Еще как это сделать? Почему семья-то нужна? Почему нужен и мать, и отец? Такие. Он говорит, я есть отец, дающий семя. И что он говорит? А? Что говорит? И я мать. То есть что? Благоприятная почва для ношения этого семени. Вспаханная почва. Попадет семя на вспаханную почву. Что? Прорастет. Попадет в терновник. Что? Прорастет, да не достанешь. В Библии поэтому говорится. Женщина — это как почва. Поэтому называют как земля, да, олицетворение земли. Женщина, полубогиня Пхуми. Итак, человек через Бхагаватам может постигнуть глубочайший смысл этой семьи, этого сообщества, огромного Махабхарата, сообщества сознания. Кто же такие грехаски, кто такие тупые люди века Кали, оскверненные своей прошлой греховной деятельностью, настолько становятся костными, тупыми, они ничего не могут понять. Они читают книги, великие книги, и ничего в них не видят, о чем здесь говорится. Поэтому говорится, что так важна эта система, система проявления возможности дать появиться живым существам в этих семьях. В семьях, которые могут воспитать таким образом, чтобы эти личности могли позаботиться обо всех. Вот почему мы видим, что когда человек развил какое-то знание, кажется ему, он развил знание, но он не может заботиться ни о ком. То есть он не знает, что такое сотрудничать. Он не знает, что такое заботиться. В нем не проявлен аспект отцовства. Кришна говорит: я отец. Поэтому он не знает, что такое семья. Семья Шрилы Прабхупады мы называем. Да? Целый департамент есть. Воссоединение семьи Шрилы Прабхупады. Воссоединение семьи Шрилы Прабхупады. Мы не можем понять, как Шрила Прабхупада. Мы читаем: великий царь Преобрата, великий царь Притху, сколько сыновей, и всех он женил, раздал им огромные области, и они управляли, чтобы дать возможность подняться всем живым существам, они сострадали другим. Браманы взяли на себя эту великую обязанность обучать их лично, чтобы они дали проявиться и обучали тоже других. Они отказались сами, потому что они должны были привлечь тех, кто может это сделать. Посмотрите, мы видим Сатья-югу, все люди хамсы. Что, все брахмачари? А? Потому что функция материального мира – это дать возможность родиться живому существу, но родиться где? Вашему. Дай во ваше. Дай во варнаше. То есть все варнашемы, которые были неудачными, сейчас приходят к самой великой удаче. Они могут получить рождение в дай во варнаше. И когда мы говорим о восстановлении дай во варнаше, мы говорим о высококвалифицированных браманах, которые могут позаботиться о ком и воспитать семейных людей, кшатри, вайш, дайва варнаш, то есть занять их. Поэтому важен культ брахмачарства, поскольку брахмачарство проходит через все этапы жизни человека. Брахмачари, ашам, гриха. Это все брахмачари. Это тоже брахмачарство. Как позаботиться? И когда человек не знает, что такое быть отцом, что такое быть матерью, как почитать своего отца, Шрила Прабхупада, как почитал своего отца? Посмотрите, как почитал своего отца Господь Чайтанья, Джаганнатха Мишу и мать Шачи. Как Джаганнатха Мишу был величайшим ученым. Какого сына он? Вишвамбхара, который принял саньясу и ушел. Это непростые семьи. Итак, мы говорим о грехастха-ашраме, но мы говорим о грехастха-ашраме, а не о вожделеющих людях, которые просто вступают в половые взаимоотношения. Потому что они так греховные, не могут выдержать ничего. Поэтому делятся на разные эти системы. Шудра, вайша, кшатри, брамана. Поэтому мы видим, как страдальцы, нуждающиеся, любопытные и мудрецы. Мы не видим, чтобы здесь были описаны родословные великих шудр. Мы не видим этого. В лучшем случае появляется от великого мудреца и от шудрянки, которая в настроении дайвы находится. Великого царя и демонессы какой-нибудь, которая так привлеклась величием царя, а раз она привлеклась его качествами, больше, чем качествами демона, значит она что? она тоже как бы склонная восхищаться. Почему-то она среди демонов не нашла ни одного. Как-то не... Но она в Сурья-Вамши, как бы путь к солнцу. Поэтому свое продвижение есть и в демонической системе. Тогда они тоже очищаются там постепенно. Поэтому Шукрачарий, он необходим там среди них. Потому что он тоже их подталкивает. Поэтому мы видим, как Вибишина предается Господу Рамачандре. И так далее. Проявить, дать возможность проявить эту божественную природу. Упорядочить и проявить ее. Итак, живое существо в своем эгоизме, пропитанное эгоизмом, может не понимать, что такое семейная жизнь, и стремится просто удовлетворить свое вожделение и кричать о семейной жизни. Но посмотрите, кто стремится к этой семейной жизни? Смогут ли они дать ее? Вы посмотрите, о чем они думают. Посмотрите, как они служат. Они готовы схватить любую женщину, даже не заботясь о том, что им придется зачать душу, которая должна получить правильную мать. И мать никогда не будет заботиться, чтобы был правильный отец. Они просто хотят удовлетворить свою похоть. Они думают о времени, о возрасте, о чем угодно. Но они не думают о правилах. Они не могут позаботиться о том, кого еще нету. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, они вступают в семейные взаимоотношения, чтобы родить сына или достойную дочь. В чем же сын и дочь? Дочь подготовить вот такую, дочь как Суварати, и подготовить такого сына. У кого-то рождается сын и готовит такого сына, который станет носителем. А если у вас дочь, должны подготовить такую дочь. Но эти люди, так сказать, когда они скатились до самой низшей платформы, они думают, нет ничего важнее удовлетворения собственных чувств. Они же демоничны, откровенно демоничны. И они хотят, чтобы дочь удовлетворяла их чувства, чтобы сын удовлетворял их чувства. Сын хочет, чтобы родители удовлетворяли его чувства. Дочь хочет, чтобы мать и отец удовлетворяли их чувства. Посмотрите, это же на самом деле откровенно демоническая психология. Откровенно демонические представления. Ни тот, ни другой не хочет удовлетворить чувства Ришикеши. Вот почему эти великие личности не спускаются и не дают. В кого? Кому дать? Кто стал носителем этого лона? Где защита целомудрия? В чем было целомудрие? Что же такое целомудрие? Как Мария, проститутка, стала девой? Вот в Библии есть описание. Как Мария, проститутка, стала девой? Есть описание проституток Двараки, которые были все великими преданными, чистейшими преданными. То есть наилучшим лоном из тех лон, которые так сказать, на уровне тела так сказать, хранили все. В чем же было их целомудрие? В Шикшаштаке Господь Чайтанья раскрывает аспект целомудрия. А? Что за аспект целомудрия? Вот у гопи, говорят, есть свои мужья. Как вы думаете, гопи целомудренные? А? И так говорится, что человек никогда не сможет понять глубоко, пока он в условности, в материальных условностях. Он не поймет, что такое правила и предписания. Никогда не сможет понять их глубокий смысл. Что на самом деле есть нарушением, а что есть ненарушением и так далее. И вот для этого мы поднимаем друг друга, пытаемся общаться, чтобы поднять друг друга до гуны благости. Читаем, потому что только с гуны благости мы сможем рассмотреть глубоко и эти писания, эти выражения, эти комментарии. Все, что здесь вокруг нас творится, мы сможем это анализировать, мы сможем это синтезировать. Как вот сейчас эта конференция, это была синтез науки и религии. Тогда мы можем на самом деле синтезированно понять, что религия — это великая наука. И когда мы говорим слово «религия», на самом деле, это и есть наука. Это и есть наука в высшем понимании этого слова. А наука что это здесь? Это как упа, да? Упа. То есть то, что может помочь человеку понять истинную науку. То, что может помочь человеку понять истинную науку. Вот для чего предназначена даже материальная наука. Мы можем принять материальную науку, но только для чего? Чтобы таким образом эту науку приобрести, преподнести материальную, чтобы она подняла, то есть вот как вот говорится, от варнашрамы до дайва. То есть от материальных представлений, так их надо концентрировать и так их систематизировать, эту материальную науку, даже имея эти материальные знания. Того же Ленина, Маркса. Но так его надо представить, так его систематизировать, чтобы люди, изучив это, после изучения Ленина, реально поняли, что Бог есть. А не так, чтобы они его, изучив, реально поняли, что его нету. Поэтому вайшнава, он ничего не откидывает. Вайшнава систематизирует, наполняет это той линией, то есть вот этой линией, или как мы говорим, готры или ванши, да, как они умели все это преподнести. Как Господь Чайтанья преподносит эту философию. Ачинтья пхеда пхеда татва. Непостижимое единство и различие. Одновременно. То есть, когда есть это единство, непостижимое, что значит трансцендентальное это единство? То есть, когда духовные учителя могут представить эти науки, те, кто постигли Вишну, они могут представить вам этот марксизм-ленинизм. Ну как? Что мы увидим в нем руку кого? Вишну. Шрила Прабхупада, он говорит, никто не может понять, почему Гитлер так действовал. Никто не может понять, почему так действовал Наполеон. Почему так Хирани Кашипу? Вот боги были в ужасе, вот бедные их там. Но Брахма их успокоил. Он сказал, таков замысел Господа. Это вот из-за того-то и из-за того-то. Поэтому вы разве не видите, что Вишну есть? Раз у вас проблемы, что он все наблюдает. Демонам сказали, ты вы не помните, как вашего деда Хирани Кашипу, видели серьги его? Так это вот Вишну его шлепнул. Они так преподносят умело все, что любое противоречие они преподнесут таким образом, чтобы в нем проявится Вишну. Это и есть глубокое постижение, о чем и здесь и говорится. Упадакши адритегия нам гианина статва даршинага. Самореализованные личности. И когда мы говорим об этих родословных, о заботе о других живых существах, почему Шрила Прабхупада хотел, чтобы президенты были грехасхами? Грехасхами, не грехометхами, а грехасхами в высшем слове, в высшем смысле. Почему мы видим, что одни грехасхи есть, но они только на себя все тянут? Потому что это еще не грехасхи. Понимаете? Грехасха, почему? Если человек настоящий грехасха, в нем проявляется этот принцип отцовства и заботы. Он может каждого в храме рассмотреть как своего ребенка, которого он должен отправить назад к Богу, защитить его от рождения, смерти, болезни и старости. И отправить его к Богу. Поэтому семейный человек, правильно развивающийся семейный человек, ашрама, он может правильно увидеть, как каждый связан с Кришной. Когда есть дети шаловливые, есть такие, есть больные дети, но он рассматривает, как детей каждый дорог. Тогда он может позаботиться, кому сари, кому там то дать, как это дать. Это не так происходит, что все раз как в детдоме разорвали. Это не детдом. Это не приют, это семья, это семья. Это дом для семьи, где каждый может быть прибежище. У стоп Господа Вишну, у стоп Кришны. Поэтому описывается величие этих потомков, что они смогли дать прибежище. Они были теми личностями, которые смогли обучать и давать прибежище не у своих стоп, а у стоп кого? Господа Вишни. Тадвитхи пани пратана. Пари прашнена севая. Упады кшианти теги анам гьянина статва даршинага. Нама ом Вишну падая Кришна приштая бхутали шримати бхакти виданта с вами и кинавине. Намасте сарасвати деви гауравани прачарине нервишеша шуньявади пасчатья дешетарине. Они не были пустыми, бесплодными. Поэтому он говорит, вкусите этот зрелый плод Шриман Бхагавата. Они не были бесплодными ведическими знатоками. Они знали плод. Они были носителями плода. Они не были пустышками. Знаете, как женщину называют? Пустышка. Так духовно. Они были носителями плода. Они не были пустышками. Знаете, как женщину называют? Пустышка. Так духовно, в смысле, пустышка. Это человек, который так и не вкусился, не является носителем плода. А что является плодом? Веданта. Веданта, Шримад Бхагаватам, зрелый плод всего ведического мистицизма, то есть всей науки. Он и является носителем. Итак, эти люди, что такое грехасы? Это люди, которые являются провозвестниками, они находятся в семье, в парампаре. И поэтому они могут создать семьи в парампаре прямо. в эти родословные. И тогда может восстановиться золотой век. И когда мы говорим о золотом веке, мы должны более глубже рассматривать, что же такое золотой век. И поэтому на нас возложена немалая задача. Преданные этих поколений тоже необычные личности. И наши махараджи, и мы. Мы начинаем брать на себя эту аскезу. У нас нету таких родителей. Не родители нас будут воспитывать. Вот, в процессе ношения, в процессе зачатия будут сжигаться греховные поступки. Это милость Господа Чайтаньи, как освободить всех. Поэтому он так обнимает Шривасу. Он говорит о Адвайте, и это мы видим, как много грехаств вокруг него. Как Господь Нитянанда, как сам он становится грехаской. Потому что он говорит, ну спасен. Он говорит, вайшнавы, это те, кто примут неудобства ради удобства других. И посмотрите, как этот эгоизм, как каждый хочет только удобства себе, своим чувствам. Поэтому никто не заботится о нем. Едва ли одна личность находится, поэтому все ее любят. Почему? Потому что она заботится, и каждый чувствует заботу. Едва ли один стал отцом, братом, сестрой, матерью, подругой настоящей. Люди утеряли эту квалификацию. Все стали демоничными, эгоистичными. Ты удовлетворяешь мои чувства, мой друг. Не удовлетворяешь мои чувства, мой брат. Но Кришна говорит о другой дружбе. Кришна говорит о другой сестре, о другом братстве, о другом отцовстве. И когда мы рассмотрим это правильно, тогда мы сможем стать настоящими сыновьями, дочерьми, братьями, сестрами. Тогда сможем стать настоящими преданными вайшнавами. Великие потомки царя Преобразы. Обетов. Знаешь, что такое приезд? Обратов. Привет, аскез. Аскез. Огонь жертвы Кришны. Приятный Кришна. Преобразов. Это одно из имен Господа самого. Удовлетворяющий Кришну обетом. То есть все, что он делает, только для удовлетворения Господа. И находит сам в этом что? Глубокое счастье, что у него есть возможность это делать. Принимать эти неудобства. Хари Кришна. Жена Сумати, Вритхасена, родила сына, которого назвали Деватаджита. Деватаджит зачал в лоне своей жены Асури, сына, названного Девадьюмны. Жена Девадьюмны, Тхенумати, родила сына, которого нарекли Парамешки. А жена Парамешки, Суварчала, родила сына по имени Пратиха. Царь Пратиха лично учил подданных науки духовного самопознания. Так он не только очистил свое сердце, но и стал великим преданным. Он в совершенстве постиг Господа Вишну, Верховную Личность. Пожалуйста. Если ты внимательно рассмотришь, как кто появился, тогда ты поймешь, почему как кто там здесь. Нужно вернуться и еще раз прочитать о их рождении. Как они вышли, из каких частей Брахмы и в каком состоянии был Брахма. Тогда ты поймешь, почему каждый так здесь. Ты понимаешь? Ты понял, да? Когда Брахма, извиняюсь за выражение, хукнул, появились два демона. Так? Они совокупились сначала между собой, а потом решили и с ним еще. Откуда они появились? Они тоже появились от Брахма. Это не сварение. То есть, если мы внимательно смотрим, это не просто так, когда рисуется Брахма, да? И там разные, откуда кто, что олицетворяет, да? Там Ганхарвы, там все остальные. Если мы очень правильно рассмотрим тело Брахмы, как он, тогда можно будет понять, как, почему вот эти живые существа представляют такую область знания, да, и вот так себя ведут. Тогда можно понять. И еще не только через это можно понять, а можно понять, что живые существа в процессе вот этой как бы, ну, духовного возвращения, да, или вот этого принципа свободы воли, они еще обусловлены своей кармой, прошлой кармой. Это не то, что Брахма появляется и начинает творить, и там, ну, демонов создает. Нет. Они занимают положение в соответствии с актом разрушения. Когда наступает пралая, когда Господь Шива начинает танцевать танец Сараджи, он сжигает всю Вселенную. И в этой Вселенной сжигаются демоны, люди и все остальные. Ну куда? Все они что? Нет. А только Господь Брахма с теми, кто там на высших планетах, они входят в его тело, возвращаются на одну из планет Вайкунт, достигая первой экспансии Махапуруши, то есть Нараяны. Когда начинается новый акт, они, те, кто вошли в тело, возвращаются. Что происходит? Начинается новый акт творения. Они появляются. И появляются те же живые существа, которые завершили. Люди, демоны, там всякие. То есть все те, кто остановились на каком-то этапе, они должны появиться на этом этапе, на котором они остановились. Так? Это так описано? Ну вот. Непослушные остановились на своем непослушании. Значит, что они? И продолжат свое непослушание. Но аспект непослушания уже будет каким-то таким, поскольку они попали вот под эту рудракшу, так сказать, Тараджа. Шива Тараджа. Тогда? Тогда мы можем анализировать, почему таким или таким образом, и почему Брахма, он же отец, почему говорит, отче наш, он отец, поэтому он и демонам так хорошо относится. Он как бы каждого видит своим сыном. Он тоже в этом настроении находится. Что значит такое гуна аватары? Они как бы имеют вот такой отцовский аспект. Они как Кришна. Господь Шива, он так сказать, как к ним, как Господь Брахма тоже. Они как бы имеют эти отцовские чувства к этим живым существам. И когда даже их порят, они же не просто так гнев там Господа Шивы. Он же как ребенка наказывает, просто уже как бы конкретно, когда ложняк начинается, тогда уже как бы отцовство Господа Шивы проявляется. Тут отцовство Господа Брахмы, ну там ладно, да? Да Господа Вишну. Более благое отцовство. Господь Брахмы, ну что я тебе сказал-то? Ну да, ну, разгневался Брахма, да? И уже когда разгневался, и уже Господь Шива. Но все это проявление разных видов взаимоотношений отца. Вот о чем я говорю? Забота. То есть они все в умонастроении заботятся, поэтому они думают об этих живых существах. Они думают об этих демонах. О, боже мой, опять там туда-сюда не могу. Ну ладно, ну как это связать вот с тем? Ага, это вот с теми связать. Они беспокоятся обо всех. Потому что они великие вайшнавы. И Господь Брама, и Господь Шива. Они великие вайшнавы. Теперь ты еще лучше понимаешь? Поэтому я всегда жду, когда появится преданный в этом храме, который еще не появился. И когда я увидел, что у одного чуть-чуть что-то такое брызнуло, то никто этого не смог понять. Один человек, он что-то так понимал, не понимал, короче говоря, у него пришла эта реализация какая-то. Вот, то есть не в том, что вот он сейчас понял, что это, а как бы вот это само чувство пришло как бы с заботы, что каждого он увидел как бы с собой связанным, и себя связанным, и связанным с Кришной. И поэтому, естественно, какая-то забота началась. Даже он не стал их осуждать или обвинять, а он стал просто о них заботиться. Видишь, что они ничего не они сами ничего не соображают. Ничего ругать. Надо просто помочь. Может быть, они подросли. То есть он как бы вот этот отцовский аспект проявил. Потому что я как бы отошел специально, чтобы я увидел, что должен становиться кто-то отцом. Иначе я не смогу воспитать, будут недоросли. И только один сейчас как бы человек стал это понимать. Один человек. И это, извините, не вы. Thank you. Поэтому еще должность не означает, что это так, такой вещь. Поэтому, когда если человек начнет это развивать, он почувствует на себе милость Кришны, потому что Кришна таков. Он поэтому и говорит, я отец. И когда он чувствует, что кто-то принимает Кришну, то он точно так же хочет обо всех позаботиться. Шрила Прабхупада, вот он, и вот он как бы, и вот он такой стал. Понимаете? И тогда Кришна, когда появляются другие, как бы берут его вот этого отцовства, да, тогда он говорит, ну, теперь я согласен быть дедом. Знаете, как Кришну еще называют, вы знаете? Одно из имен. Дед-то как? Правильно, ты. А как еще? Там перед этим слово. Бапита? Маха. Бапита Маха. Когда он отходит, когда появляются другие вот такие вот носители его отхода, он говорит, ну а теперь я буду как дедушка. И он так будет дальше отходит. Теперь вы воспитываете, а я буду прибежище давать. Понимаешь, он как бы отходит. Почему он говорит, а когда нету никого, Господь Вишну сам занимает это положение. Вот в чем проблема. Он не может найти, кто вот такой был. А почему у него такое сильное отцовство, как бы чувство заботы о других? Потому что он не нарушал много жизней, жил по законам. Ты помнишь, да, как Брахмой становится? Живое существо, которое глубоко было религиозным. В нем развивается это чувство заботы о других. А? Так или нет? Почитайте, Бхагавад. Но чтобы это читать, а не то, что мы читаем книги. Зачем мы читать, если мы живем, ничего не соображаем, ничего не видим. Поэтому надо очищаться. Это выгодно практически, потому что только в очищенном состоянии человек сделает правильный выбор, правильное действие. В любом даже, в материальном отношении. Поэтому он говорит, похоже, Арджуна забыл, на чем жизнь-то материальное счастье, отказывается исполнять указания Господа. То есть отказывать от осознания Кришны. Он, похоже, забыл, что даже все, что вот материальное, это все станет. А? Слово «бурят» на санскрите означает «бур ята». Это означает «следующий законами Бога». Да. Не, на самом деле. Это еще те названия. Калмыкан. Казахстан. Каса-стан. Установка Каса. Касаки, Кашаки. Стан. Станишники, вот они там, и станицы там. Как это у тех станиц и у этих станиц? Как это все железнодорожные станции? Откуда вообще слово «стан»? Узбек, Узбекистан. Узбак, это убившие Баку. Убившие демона Баку. Кришна. То есть те сознавали. И они оставили. А люди не врубают. Они говорят кама там. Ака. Они не понимают, что это за слова. Пожалуйста, вопрос есть? Глава 32 стих 2 песни Шримад-Бхагаватам. Когда атеисты досконально изучили ведическую литературу, они построили невидимые летательные аппараты. Они приобрели невидимые летательные аппараты, построенные великим архитектором Майя, инженером Майя, и стали бороздить просторы Вселенной, завоевывая другие планеты. Тогда Господь внес путаницу в их умы, облачать привлекательные одежды Будды. Он преподал им законы, предшествующие религиозности. Они используют ведическое знание, это религия же. Они достигают души всего. Артхата, это же как бы проистечение дхармы, так ведь? Дхарма это религия. Как бы. Поэтому асура дхарма может быть, то есть религия, которая против. То есть религия, которая развивает, как бы хотите напасть на Бога. Да? Не только. Ну это как бы не истинная религия называется. Сатьявадена, может быть, Но ты должен задуматься, что это за имя такое. Сатья. Мы должны рассматривать положение живых существ с позиции их работы. Вот она была дочь рыбака, так ты тут. Потому что рыбаком был бы сам Гриша, понимаешь, он вообще пастушок. Это как? Есть история, как, допустим, Карма стал там. Сыном кого-то стал пастушком. Нет, стал. Плотник, да. Он стал сыном плотника, вот о чем я говорю. А он был, а его отец родной был Бог Солнца, а мать великая, чистейшая, преданная Господа Кришны. Кто? Кунти. Он был сыном Кунти. Он был родным братом Арджуны все по матери. И даже по линии попадности. Сыра Вамши. И стал сыном плотника. И кто думал, что это сын плотника. Это же вначале там от кого-то, от сына плотника. Ну это что за сын плотника? Поэтому вот это как бы, положение Христа, оно тоже такое ну, необычное. Надо понимать как бы вот эти тонкие моменты, так, такие, метафизические моменты, вообще, что очень хорошо в ведической философии, да, саму метафизику, перемещение из одного лона в другое лоно. Там, все, там, да, то есть, это и есть аспекты метафизики, на которых строится этический нравственный база формирования культуры и общества, внутренней культуры, потому что культура, она не вовне, она где? Она изнутри исходит и формирует вот это окружение, бытие. Мы строим такое, то, что у нас внутри, рисуем то, что у нас внутри, поем, что у нас внутри. То есть сами признаки культуры, они внутри пробуждаются и воздействуют на окружающую среду. И окружающая среда трансформируется в истинное положение, как она и должна быть. Так, как оно есть. Даже в Бхагавад-гите, когда она есть, это внутренняя культура. Бхакти-веданта, это мы будем говорить, это как дхарма-раджа, понимаете? Сама Бхакти-веданта, это санатна харма, царь закона, то есть он как бы по законам все может предоставить, и это и есть культура. Санатна харма. Не упа там, не асура, не чала, так, а именно санатна, то есть так, как оно должно быть. Всегда рассматривается вопрос нитья сит, нитья бад. Вечно обусловленные живут существ и вечно освобожденные живут существ. И в каждой лиле рассматриваются живые существа, которые проходят аспект вживления в материальную природу, чтобы Кришна потом пришел и освобождал. То есть как показатель как бы игры Господа, то есть подготавливают игры. И игры Господа готовят разные живые существа. То есть они не просто приходят сразу Кришна, бах, там и все. Нет, они приходят в то место. Эта история хорошо наглядно демонстрирует эту историю вот, взаимоотношений Курешу и взаимоотношений Рамануджи Ачарьи. Когда он попросил Вишну, чтобы Вишну раньше его освободил, для того, чтобы подготовить все для прихода в духовный мир своего духовного учителя. То он говорит, ну кто там позаботится о нем? То есть вот это настроение преданное, оно чисто духовное. То есть когда вот мы там встречаем, да, гуру, допустим, заранее предупреждают, что он сюда приедет, и мы начинаем все это подготавливать, что это для этого, да? Ты понимаешь, о чем? Вот точно так же и Кришна. Он, и вот мы, допустим, видим, что все эти взаимоотношения в лилах Господа, они так точно пропитаны этим. То есть Кришна для того, чтобы прийти, рождается сначала Харидас Тхакур, там, Адвайта Ачарья. Там. То есть личности, которые сила Харидас Тхакур обусловлено рождаются, да, в мусульманской семье, еще что ниже Шура, да, такой весь скромный, такой все. И он уже в возрасте, когда Шичтанья Махапрабху приходит, он уже взрослый человек. И он так стариком становится, прямо тогда расцвет юности Шичтанья Махапрабху, его тогда Тхакур уже старик. Да? Там мы видим, то есть, и видим много, там кто-то собакой стал, да, уже заранее пришел и как бы принял эту роль, обуславливается по-разному. То есть он не думает, что я специально обуславливаюсь, там все устраивается. Это подготовка игр Господа происходит. И живые существа могут сознательно как бы, пойти на это, чтобы доставить, прославить Господа и его окружение. И они создают эту атмосферу, то есть это, ну как вертеп, да, вот эту саму игру. Вот эту. Кто-то остается до следующего прихода Кришны, чтобы игру довести до совершенства, поскольку время течет в духовном мире по-другому, да, это здесь так долго, а там по-другому. И Господь как бы каждый раз, как ребенок утром встает, начинает играть, то есть примерно так же. Для него это утро, он не думает, что это тысячи там лет прошло, я сейчас опять начинаю играть. Он, это элемент его жизни, играть там, наслаждаться. И также это элемент как бы прихода Господа, как бы игры Кришны, поэтому мы называем Рама Рупа Гуна Лила. То есть его качество, которое постоянно вынуждает его на такую игру, как бы, он наслаждается постоянно. Поэтому есть живые существа, которые сознательно остаются и готовят эти игры в разных аспектах, в разных проявлениях. Когда Кришна, допустим, клон Галатхана приходит и поднимает его через какое длительное время здесь? Ну, он участвует в играх. Ты понимаешь, да? То есть он становится горой, которую все забывают. Гора-то гора, как будто бугор там, ну ничего там. И вдруг приходит Госвами и проявляет. И Госвами тоже приходит таким образом, необычно, да, становится там какими-то министрами мусульманского царя, и там тайком поклоняются Кришне. Шрила Харидас Тхакур, так сказать, в мусульманской семье рождается, но пробуждается у него это, что-то он не может понять, что-то он ищет и находит Вишну, и начинает заниматься, и как бы Господь раскрывается в его зрении. И там, то есть, там какие-то живые существа там идут в лесу Джараханга, они там поют Хари Кришна. Ты что думаешь, простые живые существа, что ли? Из зоопарка. Слон тупой, да, там, зажался. Все, как бы, оно пропитано лилой. Это необычные живые существа. Это необычные живые существа. И в то же время Кришна доводит свою лилу до совершенства. До совершенства, когда он мимоходом начинает спасать, на самом деле, тех, кто, в общем-то, и недостоин был. Но в чем проблема? Почему Кришна не станет спасать тех, кто не хочет? Потому что Кришна не хочет ущемлять желание живого существа ни в коем случае. Вот почему ему приходится просить какого-то преданного. Давай, ты обусловься, а потом станешь там свиньей, я приду, тебя обусловлю. Серьезно, почему? Потому что он-то хочет. Он просто заранее как бы говорит, ну я же потом не хотеть буду. Ну ты сейчас согласен, потому что он знает, что он хочет, понимаешь? А мы-то не хотим, мы-то сюда пришли сами, поэтому нас вот так целовать очень сложно, понимаешь? Когда мы хотим это, тогда да, это происходит. Но когда мы этого не хотим, как это делать? Понимаешь? Есть окружение Господа. Потому что это те, кто хотят быть освобождены даже из самого... И они заранее договариваются. Он говорит, ты так обусловишься, что вообще на меня наезжать будешь. А тебе принесет это радость тебе, да? Ну то, кто меня поцеловать не забудь, пожалуйста, я на самом деле никогда не хотел бы туда. Понимаешь? Поэтому так и устраивается. А есть живые существа, которые не хотят. И вот надо... Почему он говорит в Бхагавад-гите? Следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разобьешь желание. Тогда я тебя поцелую. Чтобы я видел вот этот добровольный аспект. И когда у нас, почему Хари Кришна мантра так трансцендентна? Она в первую очередь развивает что? Вот это желание служить Кришне. И тогда Кришна, и когда вот это желание достигает на самом деле доминанты, да, то есть это становится основным желанием. Это и называется что? Основным, самым основным. Конечно. А потом все лишнее убирается, это называется чистое желание. И Кришна тогда целует вас на лоб. Потому что Кришна, он может любого целовать, но представьте, вы не хотите. Вот попробуйте поцеловать, кто не хочет, чтобы его поцеловали. Что такое? Кто хочет, тогда вы конечно вы можете поцеловать. Все это человек как бы оценит, да, и вы понимаете, что и он вдохновится, его это, ну, какие-то вот... Что у вас есть отношения? И он даже заранее вас просит иногда, что если что-то, лучше меня там поцелуйте, и все будет хорошо. Как Хануман говорит, давай отнимемся, понимаешь? Он говорит, он ничего не ставил так выше, кроме этих отношений. Поэтому он ему там говорит, давай я тебе то. Он говорит, да зачем мне это ставить? Это они все этого хотят. Для меня это важны наши отношения. Джаб Джимси, вот это большая награда для него. Потому что он великий преданный. Он понимает ценность чувств, а не ценность там каких-то вещей. Он же не мещанин. Это мещанин. Любовь к деньгам и вещам людей превращает в мещан. А сила высоких идей мещан превращает в людей. Мещанин. Шримад Бхагаватам. Класс. Киджай.